К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косого забора, с косеей его бревен надписью «Исправляю почерк». В 1919 году точно другой заботы не было. Да еще такими буквами. Стоит дом. В доме кресло. В кресле Сонечка, поджав ноги, как от высящейся воды прилива. Еще немножко зальет. Ножки спрыгивают, ручки навстречу. «Марина, какое счастье!» Заботливо разгружает меня от кошелки и через плечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не сажать меня в кресло. Знает твердость моего нрава и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним воля. За спиной воля. Перед глазами любовь. «Марина!» Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала, деловито загибая в ладонь пальчики. Юра меня не любит, Вахтанг Ливанович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит. А мог бы, хотя бы как дочь, потому что я Евгеньевна. В студии меня не любят. А я? О, вы? Марина, вы меня всегда будете любить. Не потому что я такая хорошая, а потому что... Не успеете меня разлюбить. А Юра уже успел, потому что я сама не успела умереть. Любить, любить. Что она думала, когда все так говорила? Любить, любить. Это напоминает мне один мой собственный, тогда же вопрос солдату бывшего полка-наследника, рассказывавшему, как спасал знамя. Что вы чувствовали, когда спасали знамя? А ничего не чувствовал. Есть знамя, есть полк. Нет знамени, нет полка. Есть любовь, есть жизнь, нет любви. Сонечкину любить было быть, не быть в другом, сбыться. Сжалась в комочек, маленькая. Лица не видно из-за волос, рук, слез. Прячется сама в себя, от всего. Как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину. Угнезживается. А вокруг и над, и под... Лес, свод, прилив кресла. Потому как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных, широких, любящих, старших руках. Ведь кресло всегда старик. По Сонечке в кресле видна была вся любящесть ее натуры. Натура — слово ее словаря, странно старинного, точно переводного, из Диккенса. Ибо... Вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое. Поняла, она у него просто сидела на коленях. Чтобы немножко отвлечь ее от Юры, насказываю ей, как мы вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я посреди железнодорожного моста, завидев сквозь железные перекладины воду, от страха села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей. Как мост тут же раздался, и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали, потому что в последнюю минуту узнали, что эта дама с солдатской сумкой через плечо – поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами – ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку и потом с нами катались на карусели. Вы, Марина, со своим ангелом на льве – а я со своим на баране. И как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулок и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова, потому что эти ангелы были не ангелы, а вы сами, Марина, знаете, какие это были ангелы.